Глава 24. Подошел к этому молодому и с минуту молча стояли, смотря друг другу в глаза. И глаза у этого вроде как молодого совсем не молодые оказались. Я при желании тоже могу внешность изменять, факир научил. Так и этот молодой, похоже, не слабо так омолодился. «Чем докажешь, паря, что это ваши машины? Может, вы их тоже просто нашли, а теперь с инструментом возвращайтесь, чтоб вскрыть их?» «Не нужен нам никакой инструмент. У нас ключи есть от тех замков, которые вы вскрыть так и не смогли. Но даже если бы и вскрыли, то хрен бы вы куда уехали. А если бы уехали, то недалеко», – усмехнулся криво. Как и говорил, машины мы никому просто так дарить не собирались. И помимо замков, секрета на зажигании, там еще и сюрприз на крайний случай есть. Он от тех, кто внутри окажется, мокрого места не оставит. Этот молодой вернул мне мою усмешку и неожиданно протянул руку, представляясь. «Кир меня зовут. Верю, парень, что ваши машины. Уж правду от лжи я всегда отличу». «Шатун», — пожал силой сжавшую мою крепкую руку Кира. Но после удава он как-то не сильно впечатлял. Но Кир все равно одобрительно хекнул. «Давай, Шатун, бойцов отзовем и поговорим нормально, а то как бы у кого палец от напряжения не дрогнул. Что взяли, мы вернем и извинения приносим за этот инцидент». «У моих не дрогнет, но извинения принимаются, обид никаких». Пожали еще раз руки и дали отмашку каждый своим, чтоб выходили. «Арман, стрелялку людям верни!» – крикнул Кир, обернувшись к своей машине. Повернувшись опять ко мне, спросил: «Вы откуда будете?» «Из бастиона, почти на границе с внешкой, стаб. А вы с каких краев к нам заблудились?» Краем глаза наблюдал, как из-за машины выбираются люди Кира. Вон и тот цыган. В этом я не ошибся, что пулемет у нас спер. Сейчас жалобными глазами на командира своего смотрит. Но все же кивнул в ответ, нагнулся за припрятанным пулеметом и, не торопясь, направился в нашу сторону, всем своим видом демонстрируя, как же ему не хочется этого делать. Его корнет поторопил. Подошел и рывком из рук ПКП выдернул, еще и усмехнувшись при этом своей фирменной улыбочкой. «Из Парадизы и действительно заблудились», — усмехнулся он, тоже краем глаза отслеживая перепалку своего Армана с корнетом. А к нам медленно приближался еще один из людей Кира, у которого уши аж шевелятся, стараясь выхватить хоть слово из нашего разговора. Осмотрел его внимательней. Похоже, не так давно, в отличие от остальных, в этом мире оказался. Новичков их сразу видно. Повернул голову к Тихому. Он чуть в стороне стоял и ненавязчиво контролировал новых знакомцев. Кивнул ему в сторону леса и глазами показал, чтоб за шутером метнулся. А то не дело его там одного надолго оставлять. Вдруг какая тварь заблудилась и наткнется на него. Тот меня понял правильно, кивнул в ответ и исчез в лесу. «Вы как от твари-то ушли?» — проводив взглядом Тихого, продолжил разговор Кир. «По следам-то тут немалая стая прошла вслед за вами». «Да тут не стая, а орда малая. Но повезло, удалось укрытие найти и мимо себя их пропустить. Заодно и свежака нашли, сейчас приведут». «Свежак — это хорошо. У нас вон док, если что, то может глянуть его. Он иммунных сразу видит». «Буду благодарен». «Хоть и уверен, что пацан иммунный, но если есть такая возможность, то почему дополнительно в этом не убедиться?» «И еще, Шатун, раз ты местный, то может подскажешь нам, что там дальше на юго-восток будет?» Ответить не успел. Тихий из леса вышел и шутера вывел. Оба обвешаны оставленными нами вещами. Шутер вещи уронил, и с энтузиазмом головой закрутил, рассматривая незнакомцев и наши машины. Кир сразу своего любопытного к нам подозвал. «Док, осмотри парнишку, он точно иммунный. Его пару дней как принесло сюда». Тот подошел к нам поближе и, взглянув на паренька, уверенно кивнул. «Точно, и дар уже мерцает, зарождается, довольно скоро прорежется». «Опа! Знахарь! И, похоже, как и жнец, без помощи рук все видит». «Какой у него дар, уже можно это определить?» – поинтересовался у него. «Пока не вижу», – пожал он плечами, – «слишком рано. Это дня через два будет видно». «И на этом спасибо», – протянул ему руку. «Шатун, командир этой группы. Док, рад знакомству». Кивнул ему и вернулся к разговору с Киром. «Если дальше в том направлении двинетесь, то там внешников и муров как собак на свалке. К тому же в тупик уткнетесь, чернота со всех сторон будет». «О как!» – не особо удивился Кир. «И тут наплодились, значит». «Что ж, спасибо за предупреждение. Ты хорошо те места знаешь? Накидать хоть примерно кто где сможешь?» «Не проблема», – пожал плечами. «Точные данные не дам, так как своими глазами их базы не видел. Они там плотно все пасут. Но как вежливые муры нам рассказывали», – усмехнулся на этих словах. «Эти муры в основном все как придавишь, так такие вежливые и правдивые становятся». «Вот тут, тут и вот здесь», не вдаваясь в подробности, набросал на земле карту тех земель. «Но еще раз говорю, соваться туда сейчас смерти подобно. Толпа твари всю округу переполошила, и внешники 100% там в небе висят над каждым перекрестком, охотятся на них». «Пусть себе висят», – ответил Кир, поднимаясь с корточек. «Дело ваше, мне оно тоже как-то безразлично. Если хотят впасть или те сунуться, то это их дело». И только об элите мысль проскочила, как Катран, что вернувшийся из загребущих цыганских рук пулемет устанавливал на мародёре, проорал не своим голосом. «Элита!» И принялся пулемет в ту сторону поворачивать. Все наши тоже мгновенно среагировали, направляя оружие в заросли, где уже не так и далеко треск раздавался. Но неожиданно новые знакомые себя повели не совсем адекватно. Не за оружие схватились, а запрыгали между нами и элитой, размахивая руками и что из сил крича при этом: «Стой! Стой! Стой! Не стрелять!» рявкнул натренированным командирским голосом Кир. «Это наша элита!» «Не стрелять!» – крикнул и я, прежде чем до меня окончательно дошло, что они кричат. А потом в шоке наблюдали, как из леса на дорогу вывалилась элита. Здоровенная, упитанная, шипастая тварь, ростом около 4 метра и мордой очень отдаленно напоминающую человеческую. Носа и ушей нет, просто отверстия, прикрытые пластинами, как карнизом, бронированный весь. Шок вызвало то, что док спокойно к нему подошел и о чем-то заговорил. «Кластер мигает сильно, уходить надо». Стало ясно, о чем они общались. Времени очень мало осталось. «Эта же тварь, я реально видел», окинула нас насмешливым взглядом своих черных глаз с вертикальными желтыми зрачками и не спеша потрусила по дороге к выезду из тупика, в котором мы все собрались. Видать, забыл, как дышать Корнет. «Это что сейчас было?» Остальные наши тоже ошеломленно смотрели вслед элитнику, особенно шутер впечатлился. Впечатлился, но не испугался. Смотрел с каким-то непонятным интересом вслед. Еще просто не знает, что бояться нужно. Привык в своих играх разных монстров пачками валить. До меня уже дошло, что у этого дока и второй дар, как у жнеца. тот тоже с тварями общаться умел и в их сопровождении передвигался. Это почти сразу и Кир подтвердил. «Разумные мутанты!» – спокойным голосом принялся прояснять нам ситуацию он. «Док понимает их язык и воспитал, если можно так выразиться, третью расу. Они прекрасно понимают людей и без причин не проявляют агрессию. Это приходил умник. Еще есть борзя, моня, разбой и микроб. Пока третья раса на этом и ограничивается», – усмехнулся он. «Но, надеюсь, в будущем их станет гораздо больше. При правильном воспитании из тупого пустыша можно вырастить вот такого умника. Так что, Шатун, если вдруг, когда встретишь мутанта вот с таким вот знаком», показал он на свое плечо, «то не спеши стрелять в него». А вот мне после его слов что-то совсем не хотелось усмехаться, так как воображение немного другую картину нарисовала, о чем и постарался предупредить их. «Вы только нам еще большую проблему так не воспитайте, а то поумнеют и решат нас к ногтю прижать. Ведь какие бы там они ни были разумные, мы для них все же пищей остаемся». «Шатун, мы не вчера родились, чтобы не подумать о таких вещах в первую очередь». Кир как-то непонятно усмехнулся, но дальше объяснять ничего не стал. «Ладно, это ваши дела. При встрече постараемся сразу не ушатать, а попробуем договориться». Представил, как это будет происходить, и несколько нервный смех сам собой прорвался. Хоть и не представляя, как это выглядеть будет. Что у них там на лапах изображено? Кивнул в сторону уже скрывшейся за поворотом твари и принялся повязку на плече у Кира рассматривать. А то я как-то на Буди-Арт не смотрел, когда он приближался. «У них не шевроны, как у нас. Видать, не нашли мастера, способного их сделать. А повязки с изображенной на них белой головой рогатой твари. Даже не представляю, как это все у них получится. А именно уберечь этих умников от истребления. Так как мы, если встретим такую тварь, хоть всю разрисованную черепами, и она будет двигаться в нашем направлении, то ушатаем, не раздумывая». «И что, все разумные твари такие отличительные знаки носят?» «Да, Шатун», – кивнул головой Кир, – «у наших у всех такой знак отличия, и у людей, и у мутантов». Немного неловко получилось, сказанул, и получается, что и их тоже к тварям причислил. «Понятно», – протянул задумчиво, как рассмотрел изображение. «Кому расскажи, так не поверят. Зато очередная байка пойдет гулять по улью». «Ладно, рад был знакомству», – протянул на прощание руку Кир. «Еще раз прости за недоразумение, но пора нам двигать. Если умник сказал, что мало времени, то значит его действительно мало. Может, свидимся еще», – кивнул он с улыбкой. «Может», – пожал ему руку и махнул всем нашим. «По машинам!» Выехали на основную дорогу и километров 5 пролетели почти впритык за ними, пока не выскочили на другой кластер, и нам попался поворот, в который мы сразу и нырнули. «Пусть дальше сами едут по своим делам с тварями этими разумными, а у нас своя дорога». Проехали с километр и остановились у обочины. Выбрались из машин и стоят, смотрят на меня вопросительно. «Что?» «Что это было?» Лиса место шельмы постепенно занимает, с вопросами всегда первая в последнее время. «Сами же все слышали. Есть у Дока дар, благодаря которому он может с тварями общаться. Вот они держат рядом с собой упырей в качестве пугала. Я же вам рассказывал про жнеца. Вот он тоже в сопровождении твари путешествовал, только вообще без оружия. Они за него были». «Да это все понятно. Об этом ты уже рассказывал. Ты другое скажи. Мы что, действительно элиту с бошками нарисованными трогать не будем?» «С какого перепугу?» Удивленно на нее посмотрел. «Ну, ты же сам там сказал». Оглянулась она за поддержкой к остальным. «Ты что, действительно подумала, что если мы увидим элитника с такой эмблемой на предплечье, и он в нашем направлении будет двигаться, то нужно сначала спросить у него, не собирается ли он нас сжрать, и только потом уже его валить, если он, радостно улыбнувшись, согласно нам кивнет?» Лиса вздохнула облегченно. «Я действительно так подумала». Смотрю, и Катран глазами в сторону вильнул. Тоже так подумал. По-тихому, так там фиг поймешь, о чем он думает, как и Корнет мыслей своих не выдаст. Зато шутер головой во все стороны крутит, и мысли у него на лице написаны, но влезать в разговор боится, чтоб не прогнали. «Нет, лиса, если мимо будет такая тварь пробегать, то пусть пробегает, а вот если к нам повернет, то валим ее, не задумываясь. Кто знает, что там у них в голове и насколько они их контролировать могут». «Фух! Мне они вообще мутными какими-то показались», – проговорил Корнет. «На мировую пошли только тогда, когда я в тылы к ним уже пробрался, а до этого еще что-то там решали». «Не факт, Корнет. Док, если заметили, то он явный новичок в улье, а уже сколько развитых даров имеет. И знахарь, и с тварями может общаться. О чем это говорит?» И если Корнет еще толком не знает ничего об этом мире, то вот остальные все сразу поняли. «Белая жемчужина!» – кивнула своим мыслям лиса. «Именно. Так что с тем, что они мутные, я согласен. А вот то, что они испугались – нет. Если новичок уже со столькими дарами, то об остальных и говорить нечего». «И нечего о них говорить». Подключился к разговору Тихий. «Что дальше делаем? Как и планировали, возвращаемся в...» Огляделся он подозрительным взглядом по ближайшим зарослям. «Нет, возвращаться мы не будем сейчас». «Мы что?» Не выдержал шутер. «Тихо, шутер!» Положил ему руку на плечо Корнет. «Не надо так громко кричать о том, что только для наших ушей предназначено». «Двигаемся дальше по плану?» – спросил Тихий. «Да, то, что мы нашли, это хорошо, и в случае неудачи с основной целью нам есть куда вернуться и что-нибудь на продажу прихватить. Но нормально, мы уже заедем сюда, когда Кузьмич нам машину сделает». «Жалко», – протянула лиса, – «я б там еще погостила». «В любом случае погостим, но уже после посещения клина. Надо тут все обследовать, да и с какой интенсивностью перезагрузки кластеров происходит, узнать нужно. Так что нагостимся еще». «Петлю сделаем», — посмотрел на меня Корнет. «Да», — сразу понял, о чем он спрашивает. «Привязку к местности сделаем, а потом дальше двинем». На этом разговор и закончился. Петлю по округе сделали, нашли нормальные ориентиры и только тогда, когда были уверены, что найдем бункер, двинули дальше на юг. «Нет, ну ты вот скажи, как? Как они этот кластер обнаружили?» «Нашли мы наконец-то тот кластер, откуда муры корнеты вывезли. И, конечно, меня, как и Катрана, интересует вопрос, как они его умудрились найти? Потому что нашли мы его случайно. И это случайно до такой степени случайно, что даже в голову не приходит, как его в обычной обстановке можно обнаружить». «Может, какой иммунный на них вышел?» – пожал плечами Тихий. «Ну да, это первое, что в голову приходит. Вывалился прямо под ноги муром из леса. Вот они обрадовались-то». «Вы когда машины обследовали?» «Не было тогда пленников», – мотнул головой Тихий. «Тем более в такой форме». Формы тут тоже вокруг валялось в немалом количестве. И обрывки окровавленные, и просто части экипировки. Скорее всего, сразу и привалили, как лагерь обнаружили, чтоб о такой находке никому другому не рассказал. Скорее всего, согласился с ним. Чуть больше месяца мы носились по окрестностям в поисках этого кластера, но безрезультатно. Ни в обнаруженных поселках и городках, которые я с помощью птиц сверху осматривал, чтоб шум не поднимать, а то там упырей хватало, ни на простых незаселенных кластерах, их мы в том числе и пешим порядком обследовали, ничего не нашли. Два раза возвращались к тому месту, где у нас столкновение с мурами было, и, разбираясь в доставшихся нам записях и вспоминая то немногое, что пленный мур успел сказать, пытались определить, где они искомый кластер нашли, и следовали по новому маршруту. И когда уже, казалось, облазили тут всю округу и решили ехать в бастион и через шведа распродавать излишки боеприпасов и оружия, чтоб жемчуга меньше своего вкладывать в покупку, нас настигла буря. С таким сильным ливнем и шквальным ветром, что пришлось при первых признаках ненастья искать укрытие, потому что передвигаться по такой погоде было невозможно. Съехали с дороги в лес и по порядкам заросшие просеки забрались в него почти на километр, именно сколько эта просека нам позволила. Дальше совсем непреодолимые завалы из деревьев на пути встали. Там два дня непогоду и пережидали, а потом еще день сидели, пока появившееся наконец солнце и сильный ветер землю подсушили. Вот на третий день, прежде чем выбираться обратно на дорогу, Катран поднял квадрокоптер и полетел по просеке выезд обследовать на всякие неожиданности. До дороги сигнала вполне хватило, и не обнаружив там ничего подозрительного, он квадрокоптер обратно направил. Потом, как к дороге подъедем, еще раз запустим, а пока нечего там жужжать зря. Но на обратном пути его порывом ветра немного в сторону снесло, и Катран, даже не знаю как, но сумел разглядеть под кронами деревьев проселочную дорогу, которая от нас в 200 метрах находилась. Решили проверить. И проверили на свою голову. Дорога эта на 10 километров в южном направлении по лесу петляла, хоть по всем признакам там уже чернота должна была быть. А в конце, при пересечении кластера, она соединялась тоже с грунтовой, но уже хорошо накатанной дорогой, которая через 300 метров и привела нас к полевому лагерю мотострелкового батальона. Сразу за КПП под деревьями раскинулись когда-то ровные ряды палаток. Теперь они все повалены и разорваны на части лежали на земле вперемешку с останками бойцов, которые в них обитали. Дальше между деревьев стоянка автотранспорта была, огороженная сеткой рабицей и засыпанная щебнем. Насчитали почти 50 БТРов. Многие из них сейчас стояли на границе черноты, ограждая от нее лагерь. Видать, оттуда неприятности ждали. Других машин тоже хватало, как легковых внедорожников, так и грузовых. Нашли на краю лагеря и склады, почти не потревоженные. Людей там не было, и твари их миновали. Они, наверное, единственные и остались нетронутые. Остальное все в клочья разорвано и повалено. «Ты чего такой задумчивый?» – спросил подошедший Тихий, остальные только с недоумением на меня посматривали. Пока остальные чуть ли не в припрыжку носились по лагерю, я медленно бродил и осматривал окрестности. И радости во взгляде, в отличие от остальных, у меня было немного. «Да вот думаю, с чего это нам такой фарт в последнее время прет?» И бункер чиновника случайно нашли с неплохими такими запасами. И вот, рукой окинул лагерь, тоже нам на блюдечке преподнесли. «И что тебе не нравится?» Лиса аж голову наклонила, чтоб снизу мне в глаза посмотреть. «Здоров ли их командир?» «Не нравится мне то, что это не результат наших усилий, а именно что случайные находки, которые нам авансом преподнесли. И что с нас требуют в ответ за такие подарки? Вот что меня беспокоит. А ты не думаешь, что это за все последние неудачи нам награда? Точно! Катран себя по груди похлопал. Не зря же нам прилетало столько. Вот и награда. Может и так, согласился. Хоть самому в это трудно верилось, но не стал больше нагнетать. Тряхнул головой. Ладно, что будет, то будет. А пока осмотреть тут все. Но не просто осмотреть, а схему набросать и отметить на ней, что где находится. Разбились на пары и вперед. Разошлись в разных направлениях. Сам шутера с собой взял. Его мы весь этот месяц усиленно гоняли и обучали разным премудростям. Только вот дар у него все никак не прорежется, что его жутко огорчало. Но мы успокаивали. Док же вроде как говорил, что он у него есть. Значит, просто за это время необходимого толчка не было, чтобы он самостоятельно активировался. В стабе с помощью знахаря активируем. Только бы у него терпения до стаба хватило и не учудил что-нибудь. Насколько он радовался, когда мы уже туда ехать собирались, потом ругался на бурю, очередная задержка. Сейчас тоже смотрю, воодушевление от находки с лица медленно сползло и поглядывает на меня с подозрением. Понял, что тут придется задержаться и теперь ждет вердикта, насколько? Пошли мы вместе с ним по лагерю, делая наброски и записывая комментарии шутера, который, на удивление, много военных терминов знал. Оказывается, и в армии служить не обязательно, чтобы все это узнать. Достаточно в правильные игры играть. Сделав общую схему лагеря, собрались возле КПП и стоящего там БТРа, который эту сторону прикрывал. Тут-то Катрана и прорвало. В непонятках, как муры этот лагерь нашли. Кластер с лагерем находился в очередном кармане в мертвых кластерах, и помимо того, что он лесной, сверху его трудно обнаружить, так еще и со стороны он не просматривается. Мы там, восточнее, где река опять в черноту ныряет, смотрели вдаль, и никакого такого кармана оттуда не просматривалось, сплошная чернота виднелась. Или мираж какой, или иллюзия. Но со стороны этот карман прикрыт, поэтому его и не обнаружили до сих пор. Ладно, как обнаружили, разобрались. Но вот как они отсюда машины вывезли, это нам еще предстоит выяснить. Дорога, по которой мы сюда пришли, тоже тупиком заканчивалась. Получается, что они где-то прорубались сквозь лес, и я сомневаюсь, что 200 метров леса рубили. Значит, есть где-то ближе соприкасающиеся дороги, и их-то нам и предстоит найти. Машины наши нужно глубже в лес загнать, как бы не обнаружили их, пока мы тут бродить будем, озаботился Катран. Загоним, заодно и вдоль той просеки все вокруг обследуем. День убили на то, чтобы машины перегнать и на более тщательное обследование лагеря. А на следующий, оставив в лагере лесу Катрана и шутера продолжать опись найденного, мы с Тихим и Корнетом разбежались в разные стороны в поисках более удобной дороги для вывоза имущества. «Есть результат?» – спросил вернувшегося Тихого. «Сам уже сейчас как в лагерь пришел, и результата у меня не было. Ни один десяток километров по лесу отмотал и всю бестолку. Ближе тех 200 метров никакие дороги не соприкасались. Даже с помощью живых дронов ничего не обнаружил, хоть периодически осматривался сверху. Глухо, там, где я бродил, вообще дорог не было, а между прогалинами заморишься прорубаться». «Понятно. Корнета еще нет?» «Скоро подтянется, вечереет». «Лиса, смотрю, решила нас горячим побаловать». Кивнул он на рассевшихся вокруг нее шутера с Катраном, которые наблюдали за суетившейся возле кастрюли лисой. Как пришел, она и принялась за готовку. Они тут продуктов разных прорву нашли. Так что да, будет нам праздник живота. Корнета так и не дождались. Пока горячее сами налупились и на кроватях переваривать развалились. Вытащили целы из-под поваленных палаток и устроили себе лежбище чуть в стороне от лагеря. Может, он к машинам пошел и там нас ждет? Лиса все переживает за Корнета, который где-то запропастился. «Идет уже!» – лениво указал рукой направление, откуда вот-вот тот появится. «Пират?» – первым Тихий догадался, а то смотрят на меня с недоумением. «Да, пират на дереве сидит, охотится, так Корнет только что под ним прошел». «Давно пора уже вернуться», – пробурчала лиса и пошла остывший ужин ему разогревать. «Это да. Что-то он переусердствовал с поисками. Уже сумерки настали, а он только возвращается». «Муры!» Выдал он сразу, как подошел. «Где ты их нашел?» Спросил его, поднимаясь сам, и смотрю, остальные зашевелились более активно. «К мурам у нас у всех счет немалый образовался». «Да на нашей просеке!» Сел он на скрипнувшую от его веса кровать, на которой еще недавно лиса валялась. На ночевку там встали, только всего на полкилометра вглубь от дороги отъехали. «Откуда знаешь, что муры?» Тихий подтянулся, на мою кровать присел. «И какого ты так далеко забрался?» Насчет муров не праздный вопрос, так как Корнет их еще ни разу не видел и не сталкивался, только наслушался о них разного всякого. «Брендированные грузовики, как наш монстрик. Его мы недавно продали, чтоб место в гараже не занимал. Все равно на нем никто не ездит. Видел, как из него пленных на оправку выводили. Только не спрашивай, откуда я узнал, что это пленные». Покосился он на Тихого. «В основном там девушки были, и только двоих мужиков видел». Вопрос по поводу расстояния он тактично пропустил мимо ушей. «Ух, как глаза у всех заблестели! Не забыли и не простили им Хельгу. Я и сам почувствовал, как жаром внутри полыхнуло. Так что никаких сомнений не испытывал, идти на них или просто проигнорировать и продолжать своими делами заниматься». Только подошедшая лиса с недоумением посмотрела на нас. Вроде кверху пузом лежали, а тут вдруг оживились все. И шутер головой крутит в непонятках. При нем о мурах мы еще как-то не говорили. Недолго раздумывал. «Лиса, остаешься с шутером здесь. Остальные собираемся, посмотрим, что там за муры». «А что случилось-то?» «Муры случились», буркнул ей Тихий. Непонимающее выражение на лице сменилось упрямым. «Шатун, я с вами иду!» «Не спорь, лиса!» И пояснил, почему ее оставляю. «Ты боец дальней дистанции, а с мурами, если что, мы на коротке ночью сойдемся. Ну и шутера не дело одного тут оставлять, так что...» «Так что быть тебе нянькой!» Шутливо оттолкнул ее Катран. Шутер только засопел громче, но уже не пытался бросаться всем доказывать, что он взрослый. Понял за это время, что мы его за ребенка и не держим, как того же Сильвера. Разница в возрасте у них в 2 года, а шутер вполне по-взрослому мыслит, в отличие от Сильвера, у которого опять детство заиграло после того, как отошел от пережитого. Этот понимает, что с собой на дело мы его возьмем только тогда, когда он будет к этому готов. Поэтому и грустит постоянно, что дар его никак не активируется. Думает, что если тот окажется полезный, то курс молодого бойца у него быстрее пройдет. Лиса сверкнула глазами на Катрана, не принимая его шутки, но спорить больше не стала. Все сама прекрасно понимает, хоть к мурам у нее поболее нашего счет скопился. «Не грусти, лиса!» – положил руку ей на плечо Корнет. Как там в фильме том было, на твой век, Муров, хватит. На что не только я усмехнулся, но и у нее улыбка на лице мелькнула. В тему цитату подобрал Корнет. Он этот фильм про летчиков тоже в первый раз посмотрел, когда мы после обследования бункера расслаблялись, и этот фильм нам попался. Давай сейчас более подробно, что видел и с какого расстояния за ними наблюдал. Как раз лиса ему подогретый ужин принесла, чуть не подгоревший за разговорами. «Спасибо», – поблагодарил он лису и принялся рассказывать, что там видел. «Метров с 30 за ними наблюдал. Сенсоров у них вроде как нет. Понял, к чему я это спрашивал. Уже легче, а что по количеству?» «Блиндированный грузовик, но там в основном пленные. И два внедорожника. Один армейский шестиколесный с пулеметом на крыше. Второй переделанный гражданский». Я 12 человек этих муров видел, но не поручусь за точное количество. Сильно вокруг кружить не стал, боялся их спугнуть. Нормально, на месте более подробно подсчитаем. Пока ужинал, он рассказал, как муры выглядели, чем вооружены, да как себя вели. А как с трапезой закончил, принялись экипироваться. Все собрались. Готовы. За всех ответил Тихий. «Выдвигаемся!» И, махнув рукой на прощание остающимся и от этого грустным лисе с шутером, потопали по дороге, которая тянулась в нужном нам направлении.